Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор «Гусь-гуся». Это подкаст, в котором мы рассказываем о цветах, радуге и не только. Подкаст называется «Где сидит фазан?», потому что об этом каждый охотник желает знать. Знать. Сегодня мы поговорим о зеленом цвете. Самом, как кажется, природном цвете из всех. В конце выпуска вас, как обычно, ждет задание, и мы с радостью опубликуем ваши работы в наших соцсетях. С вашего разрешения, конечно. Мы делаем этот подкаст вместе с Домом культуры ГЭС-2, огромным пространством в центре Москвы, где проходит много классных мероприятий и для детей. Ведущая подкаста – историк искусства Алина Аксенова. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. В этом выпуске мы поговорим о зеленом цвете и начнем с дерева, оно ведь зеленое. В древности у разных народов мира была традиция поклоняться деревьям. На самом деле не только деревьям, но вообще разным явлениям природы. Они казались людям непредсказуемыми и даже враждебными. Сильные бури, наводнения, засуха, мороз — все это было, конечно, опасным для человека и для урожая, от которого человек очень зависел. Точных прогнозов погоды тогда никто еще не умел составлять. И защищаться от природной стихии в древности было очень трудно. Поэтому главным способом обезопасить себя было показать природе свое уважение, выразить готовность служить ей и поклоняться. Для этого люди стали приносить жертвы природе. Солнцу, морю, дождю. Иногда они пели и танцевали специальные танцы. После таких действий человек как бы получал гарантию, что природа будет к нему добрее, и, например, сильный град не побьет всходы на поле. Тут у вас наверняка возникает вопрос. Если солнцу или дождю поклонялись, потому что они правда представляют опасность, из-за них бывают бури и засухи, то почему важно поклоняться деревьям? Давайте вспомним, как растет любое дерево. Его корни уходят под землю, и люди считали, что это мир духов и предков, с которыми очень важно не терять связь. Что у нас идет дальше? Ствол, он находится на земле, там, где живые люди. А вот крона, ветви и листья тянутся вверх, к богам, которые управляют силами природы и находятся на небе. Получается, что дерево как бы связывает все миры. Но это еще не все. Дерево показывает человеку пример того, что за зимой всегда приходит весна. И зеленые листья — важный знак того, что жизнь продолжается. Народы поклонялись разным деревьям — березе, дубу, а в древнем Вавилоне, например, почитали кедр. Его называли древом жизни. Кстати, кедр, а еще сосна, ель — это вечно зеленые деревья. Своей зеленой кроной они как бы говорят, что зимний сон, который считали чем-то вроде временной смерти природы, так вот, этот сон над ними не властен. Поэтому деревья были символом жизни, как и зеленый цвет. Мы уже не раз вспоминали о древних египтянах. Их искусство развивалось больше 3000 лет. Они верили во множество богов, которые управляют силами природы. И очень важным свойством природы было плодородие, то есть способность земли давать богатый урожай. Считалось, что правильно возделывать землю, пахать ее, засевать, удобрять, людей научил Осирис, бог земледелия. По легенде, он был первым фараоном Египта, очень могущественным и мудрым. Его родной брат по имени Сетх, бог пустыни, так завидовал Осирису, что в итоге убил его. Но сын Осириса, Анубис, сделал из него мумию, а потом с помощью магии воскресил своего отца. Когда египтяне делали статуэтки Осириса или рисовали его на стенах гробниц, храмов, то изображали его кожу зеленой. Так они показывали связь Осириса с природой, растительным миром и общий для природы и Осириса способностью оживать после смерти. Одним из символов Осириса было зеленое прорастающее зерно. Его связывали с началом жизни и будущим новым урожаем. Если мы вспомним богов Древней Греции, то похожим на Осириса окажется бог Дионис. Он научил людей возделывать виноградную лозу и выращивать виноград. На голове Диониса часто можно видеть зеленый венок из виноградных листьев. Каждый год греки собирали виноград и видели, как поздней осенью с лозы облетают все листья, и она становится сухой, безжизненной, то есть как будто умирает. Греки удивлялись, как каждую весну виноградники снова покрываются новой зеленой листвой, зеленым молодым виноградом и как бы возрождаются после смерти. Кстати, Дионис тоже был богом, который умер и воскрес, подобно Осирису. По одной из версий, когда он был совсем маленьким, его решили уничтожить титаны. Но Зевс, отец Диониса, будучи самым могущественным богом, воскресил своего сына. И зеленая виноградная лоза стала символом Диониса и означала победу жизни над смертью и вечную жизнь. Этот же символ, то есть лозу, можно увидеть и в средневековых иконах, изображениях Иисуса Христа. Ведь и Иисус, как Осирис и Дионис, тоже воскрес после смерти. Получается, что в христианской религии продолжилась вера в вечность, и для ее обозначения в искусстве использовались те же символы, что и у греков. Где сидит фазан? Эпоха, когда христианство пришло в Европу и распространилось в ней, названа Средневековьем. Это примерно 700-1000 лет назад. В это время художники создавали иконы, где изображались святые и события из Библии, то есть главной книги верующих людей. В средневековых иконах, написанных яркими красками, цвет имел символический смысл, то есть означал что-то. В некоторых иконах как раз использовался зеленый. И чаще всего этот цвет напоминал об одной важной истории, которая случилась с пророком Моисеем. Это герой из Ветхого Завета, то есть из той части Библии, где описываются события до рождения Иисуса Христа. Главных героев Ветхого Завета, которые верили в Бога и получали от него важные задания, называют пророками. Одним из таких пророков был Моисей. Моисей был евреем и жил в то время, когда евреи находились в рабстве у египтян. Он пас овец возле египетской горы Синай и вдруг увидел вдалеке горящий куст. Моисей очень удивился, потому что этот куст горел, но не сгорал и оставался зеленым. Тогда Моисей понял, что это настоящее чудо. Моисей знал, что чудеса творит только Бог. Поэтому перед ним не просто огонь, а Бог, который явился, чтобы сказать ему о чем-то важном. Самого Бога Моисей не видел, он только слышал голос, который шел от пламени. И Бог сказал тогда Моисею взять свой народ и вывести его из Египта в Израиль, и так освободить евреев от рабства, которое длилось много веков. Этот несгораемый куст зеленого цвета называется неопалимая купина. И он не только напоминает об освобождении евреев из египетского плена, но и о том, что даже огонь не может уничтожить жизнь, если этого хочет Бог. Эта история об освобождении евреев очень важна. Тем более, что Дева Мария, мать Иисуса Христа, была еврейкой. В русских иконах этот зеленый куст изображали в виде ромба зеленого цвета, а за ним уголки красного ромба, который символизирует огонь. Перед зеленым ромбом Дева Мария с младенцем Иисусом на руках. И все это символизирует вечную жизнь Иисуса и человеческой души. Чтобы написать икону, художники, их называют иконописцы, использовали особую прочную краску. Она называется темпера. Ее делали из яичного желтка с добавлением воды и краски в виде цветного порошка. Эти ингредиенты художник помещал на ровную твердую поверхность, а потом он брал в руки курант, такой специальный плоский тяжелый предмет с ручкой. И, прижимая курант к поверхности, вот этой ровной и твердой, вращал его по кругу и так замешивал краску. Чтобы получить зеленый цвет, на Руси часто использовали истолченный в порошок малахит. Этот камень добывают до сих пор на Урале. Он удивительно красивый. На ярко-зеленом цвете камня есть светлые прожилки, которые создают очень необычные узоры. Все они уникальные, и из малахита, конечно, делали не только краски, но и шкатулки, вазы, ювелирные украшения. Все это любили люди состоятельные, богатые. Они могли ярко, нарядно одеваться и, между прочим, заказывать художникам портреты. Ведь портреты были очень дорогим удовольствием. Их себе позволяли только знатные и богатые люди. И вот есть один портрет, где зеленый цвет становится буквально героем картины. К тому же это первый известный в европейской живописи парный портрет. Он называется «Портрет четы Арнольфини». Ее написал художник Ян ван Эйк примерно 600 лет назад. На этой картине мы видим мужа и жену, одетую в платье ярко-зеленого цвета. Как же можно было получить такой цвет, чтобы покрасить им ткань? Ну, конечно, многое зависит от самой ткани. Одно дело красить лен и хлопок, и совсем другое — шелк или шерсть. Все эти ткани совсем по-разному себя ведут и по-разному впитывают краску. Скорее всего, дама одета в платье из тонкой шерстяной ткани. Ее делали из испанской шерсти высочайшего качества. Чтобы покрасить дорогую ткань в зеленый цвет, сначала ткань окрашивали в желтый, а потом в синий. Но наверняка вы сами смешивали две краски, чтобы получить какой-нибудь цвет. Если смешать желтый с синим, как раз получится зеленый. Об этом знали и 600 лет назад. Стойкий и яркий желтый цвет получался разными способами. Но самым дорогим и прочным красителем был шафран. Это растение, которое можно встретить на юге Европы или в Северной Африке, еще в Азии. Для изготовления краски использовались его цветки, точнее, рыльца цветков. Их сушили, измельчали, разводили водой и потом замачивали в ней ткань. После, уже окрашенную в желтый, ткань опускали в синий краситель. Этот краситель делали с помощью листьев растения, которое называется индигофера. Его очень много в Индии. Оттуда его привозили в больших количествах и называли этот цвет индиго. Во времена, когда Ян ван Эйк написал этот портрет, мода была очень необычной. На даме очень длинное платье со шлейфом, то есть куском ткани, который тянется по полу, когда женщина ходит. Обычно такой шлейф носили слуги или владелец наряда красиво держал его в руках. И ученые выяснили, что на это зеленое платье со шлейфом ушло примерно 35 метров ткани. То есть это высота 11-этажного дома. Можно себе представить, каким оно было дорогим. Где сидит фазан? Раз краски делали из разных растений, мастерам, которые этим занимались, нужно было хорошо изучить их свойства, чтобы понимать, как именно делать краску. Иногда использовали корень растения, иногда его листья, порой цветки или даже кору, если речь идет, например, о деревьях. Чтобы собрать все знания о растениях, ученые, они назывались ботаники, стали составлять специальные энциклопедии растений, ботанические атласы. В первую очередь такие атласы были нужны, конечно, аптекарям. Они изготавливали лекарства из трав и должны были знать, как эти лекарственные травы выглядят. В разные путешествия, откуда в том числе привозили растения, обязательно брали художников, чтобы они зарисовывали новые экзотические цветы и травы. Им давали названия, изучали свойства, и все это печатали в атласах. Все растения были нарисованы точно. На каждом листочке видно прожилки. Часто растение показано с сначала в момент своего появления на свет, потом в момент цветения и созревания плодов. Так зеленый цвет занял очень важное место и в научных книгах. Настоящим ботаническим атласом можно назвать картину художника Джона Эверетта Миллиса «Офелия». Это не рисунок для ботанического атласа, а большая картина, написанная маслом на холсте. Офелией звали героиню театральной пьесы «Гамлет». Ее сочинил английский писатель Уильям Шекспир. Пьеса «Гамлет» — это трагедия, то есть она заканчивается печально. Главные герои по разным причинам погибают. Это случается и с возлюбленной главного героя, датского принца Гамлета, и звали ее Офелия. Она собирала в лесу цветы, чтобы сплести из них венок, но оступилась и упала в глубокий ручей. Ее пышное платье намокло, сделалось тяжелым, и Офелия утонула. Это очень грустная история, но когда мы смотрим на картину Миллиса, никакой грусти не ощущается. В ручье, будто в теплой ванне, лежит молодая красавица. По ее платью рассыпаны разные цветы. Фиалки, розы, водосбор, мак, анютины глазки. И в прозрачной воде видны зеленые водоросли. Выглядывает осока, камыши. Берег ручья тоже утопает в зелени. Кажется, художник использовал не менее десятка оттенков зеленого. И именно зеленый цвет помогает истории, которая рассказывается в картине, выглядеть гораздо более радостной. Художник прекрасно понимал силу и возможности зеленого, цвета весны, вечной жизни, цвета весенней молодой природы. И юная девушка Офелия, которая окружена сочными оттенками зеленого, совсем не кажется умирающей, потому что зеленый — это цвет самой жизни. Где сидит фазан? Чтобы так правдоподобно и подробно писать природу, ее нужно писать с натуры, то есть видеть собственными глазами и внимательно зарисовывать все детали. Долгое время у художников не было возможности подолгу работать на природе и создавать красочные картины. Получалось только создавать небольшие зарисовки, они называются этюды. А полноценная работа над картиной с натуры была невозможна, потому что краски художники изготавливали сами. Они смешивали цветные порошки, пигменты они называются, с маслом и яичным желтком. Но согласитесь, что это трудоемкий процесс, и заниматься им где-то на улице, в лесу, в парке совершенно невозможно. Но примерно 200 лет назад изобрели тюбики для красок, и ими художники пользуются и в наше время. И вот это изобретение дало художникам возможность создавать на открытом воздухе целые картины. Работу на открытом воздухе по-французски называют «пленэр». И это слово закрепилось в русском языке. Одним из больших поклонников пленэра был французский художник Клод Моне. Когда он начал писать природу, которая была освещена ярким солнцем, то очень расстроился, потому что понял, что ни одна, даже самая насыщенная краска в его тюбиках не может передать этой невероятной яркости. Но Клод Моне знал, что можно создать впечатление, что предметы сильно освещены, если рядом располагать непохожие друг на друга цвета. Например, красный и зеленый. Он очень часто писал зеленое поле, усеянное маками. В картине они выглядят как красные точки. Почему же эти цвета, которые оказываются рядом в картине, кажутся зрителю ярче, чем они есть на самом деле? Вот тут стоит обратиться к такой науке, как физика, и узнать об особенностях человеческого зрения. Когда наш глаз видит пятнышко красного цвета, то вокруг этого пятнышка он еще и видит дополнительно ободок зеленого цвета. Соответственно, когда мы смотрим на зеленое пятно, вокруг него глаз рисует красный ободок. А если красное и зеленое пятно окажутся рядом, за счет ободков красный станет еще краснее, а зеленый еще зеленее. И так физика помогла живописи стать незабываемо яркой. Уже не важно, что именно изображено на картине, главное, что сочные краски создают удивительное впечатление у зрителя. Поэтому такую живопись стали называть импрессионизмом, от французского слова «впечатление». Импрессионисты прославились примерно 150 лет назад. Их живопись многим казалась очень непривычной именно своей яркостью. Но художники, которые пришли на смену импрессионистам, были еще необычнее. Их звали авангардистами. Это сложное слово, можно заменить и сказать, что эти художники были экспериментаторы. Они придумывали новые образы, а для цветов новые значения. И таким мастером был Марк Шагал. На его полотнах зеленый используется очень неожиданно. Больше всего он любил писать свой родной город, Витебск, и его жителей. И вот у некоторых из этих жителей зеленые лица. Например, у скрипача, который забрался на крышу и музицирует прямо на ней. Или старик с зеленым лицом или зеленой бородой. Ну, так не бывает в реальности, но 100 лет назад художники поняли, что реальность обычную можно копировать с помощью фотографии, а в картинах можно действовать более непривычно. Например, зашифровывать разные сложные смыслы с помощью символов. Таким символом был зеленый цвет у Шагала. Он означает близость к родным традициям. И старики, которые чтят их, или музыканты, которые играют традиционные мелодии на улицах родного города, к традициям очень близки. Где сидит фазан? Какой же разный зеленый цвет? Цвет, которого много в ботанических атласах, цвет, с которым хитро поступали импрессионисты и неожиданно использовали экспериментаторы-авангардисты. Цвет вечной жизни в древнем мире и в Средневековье. В конце каждого выпуска мы предлагаем сделать творческое задание. Сегодня оно будет таким. Наверняка у каждого на окне стоит парочка горшков с цветами или кактусами. А теперь представьте, что вы художник, который отправился с мореплавателями в дальние края и увидел это растение впервые. Постарайтесь нарисовать ваш кактус, фикус, герань или традисканцию так, будто она должна попасть на страницу ботанического атласа. Используйте карандаши и акварельные краски, как и художники 300 лет назад. Спасибо Алине Аксеновой и всем, кто нас слушал. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот в Телеграме, который называется hello-гусь-бот или «Привет, гусь-гусь». Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Этот подкаст мы делаем вместе с Домом культуры ГЭС-2. И хотя это пространство на месте старой электростанции, на склоне за ним расположена огромная березовая роща, а вокруг ГЭС-2 растет много других растений. Земляника, лопух, белокопытник, бадан, морозник, звездчатка. В общем, если хотите насладиться зеленым цветом в Москве, приходите в рощу. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Таня Салата. Джингл нам написал Сережа Дмитриев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Большое спасибо и до скорого!